Глава 9. Я приехал к императору. Самое противное, я никак не могу эту хрень контролировать. А ведь всегда гордился тем, что я мастер конструктов и магического контроля. Обидненько. Ладно, в качестве оправдания, энергия, что бурлит во мне, даже на ману не похожа. Я не понимаю, что это. Надеюсь только, что Лиза послушалась и отбежала подальше. Я совсем потерялся, ничего не вижу и не слышу. В ушах как будто ураган дует, перед глазами все красное. Кажется, я ору, но собственного крика не слышу. Твою-то мать! Как неожиданно грозно взаимодействует сплав белых мечей и моя антимагия. Интересно, я сдохну? Не хотелось бы. Буря во мне достигает своего апогея, и я, как и думал, взрываюсь. К счастью, только образно, не на самом деле. Чувствую, как из моего тела во все стороны устремляется сокрушительная волна. Нет, даже не волна, грёбаное цунами, от которого не спрячешься. Затем я прихожу в себя. Над головой звездное небо, внизу земля, метрах в 5, не меньше. Это что же, я в воздух подлетел? Только успеваю об этом подумать, как гравитация берет свое. Лечу вниз, на инстинктах пытаясь создать конструкт, чтобы смягчить падение. Типа батут из маны. Не получается, потому что маны нет ни капельки. Ни в теле, ни в накопителях. Так что падение выходит болезненным, хоть сгруппироваться успеваю. А, мля, вроде ничего не сломал, но сил встать пока не чувствую. С трудом приподнимаюсь на руках и оглядываюсь. Кто-нибудь живой остался? Или я всех убил? А оказывается, что не всех, а может вообще никого. Разрушений тоже не видать. Дома все целые и даже окна на месте, не считая тех, в которые влетела шальная пуля или заклинание. Множество людей лежат на земле, кто-то явно мертвый, кто-то без сознания. Наверное, трудно сказать. «Дюбок!» — хриплю я. «Боги! Лиза! Кто-нибудь!» «Здесь мы!» — отвечает Дюба. «Дома, так сказать!» «Что случилось?» «Ты у меня спрашиваешь?» «Да мы с Буги еле успели в свое измерение нырнуть!» Когда тебя белым мечом зацепили, рана начала светиться. «Это я помню», — перебиваю. «Дальше что было?» «Дальше ты весь светиться стал, как будто внутрь тебя прожекторы засунули. Из глаз, изо рта свет бил, даже кожа сиять начала. Потом ты подлетел в воздух и бабахнул». «Буги боятся за Диму», — поддакивает малыш. «Не переживай. Мой хороший папа в порядке». Немножко лукавлю, потому что чувствую себя дерьмово, как будто с тяжелого похмелья и одновременно с температурой за 38. «Короче, от тебя во все стороны шарахнула какая-то энергия. Она разбила все заклятия, изгнала всех демонов и отрубила всех магов. Артефакты тоже, кажется, полопались». «Ага. То есть это был выброс какой-то супер-антиманы? Не знаю, как назвать эту хрень». «Я тоже не знаю. А потом знаешь, что было?» «Что?» «Я не подозревал, что после выброса могло случиться что-то еще». «Она обратно в тебя впиталась. Ну, то есть волна разошлась, а потом обратно хлынула. И вся в тебя. Только потом ты перестал светиться и упал». «Охренеть!» Пытаюсь прислушаться к своим ощущениям, но это бесполезно. Чувство магии как будто онемело. Я даже связь со своими демонами едва ощущаю. И то, благодаря тому, что она через их энергию поддерживается. «Давай ты больше не будешь трогать белые мечи, ладно?» — бурчит Дюбук. «Не уверен, что мы с Буги выжили бы, если попали под эту волну. Как будто я хотел их трогать. Мне как бы ногу распороли». «Кстати, о ноге. Смотрю на нее и не вижу раны. Штаны разорваны, кровь есть, а раны нет. Зажила сама по себе». даже не пытаясь понять, что это случилось. Нахрен, потом разберусь. Главное, что я живой и почти здоровый. Вон он! Точно? Вроде. В темноте хрен разберешь, тут столько народу валяется. Ко мне быстро приближаются какие-то вооруженные люди. Ёлы-палы. Может, хватит уже на сегодня? Что-то больше неохота драться. Однако по нашивкам понимаю, что это демоноборцы. Сразу легчает. Эти уж точно на моей стороне. Здорово, парни! Кое-как получается встать. Меня ищете? Заткнись! Шикает один из бойцов и хватает меня за плечо. Из других органов тоже люди в живых остались. И они до сих пор хотят меня повязать? Неугомонные. Осматриваюсь. Где Караева? Не знаю, кривится боец. Когда ты светиться начал, кто куда побежал? Кто от тебя, кто наоборот к тебе? Паника поднялась. Что это за хрень была вообще? Все маги до сих пор без сознания. Все? А холод? Свалил. Телепортировался вместе со своими. Блин, жалко. Сейчас его можно было бы легко повязать. У нас приказ доставить тебя в безопасное место, продолжает боец. Пошли. Караеву найдите. А как Садюга? Мля, могильные, да ты глухой, что ли? Все маги в отключке. И майор с капитаном тоже. Где-то здесь валяются. Найдем их, не переживай. Пошли. Спецназ ДБ окружает меня со всех сторон, будто верные телохранители. Я наклоняюсь и подбираю белый меч, осторожно, чтобы даже краем пальца не коснуться клинка. Рукоять-то из другого материала. Фокусов можно не бояться. Снимая с трупа ножны, бросаю в них меч и цепляю на пояс. Бойцы послушно ждут меня, а затем мы пробираемся через поле битвы к машинам демоноборцев. Я зыркаю туда-сюда, надеясь разглядеть Лизу. И вот вижу ее в кустах у дороги. Лежит без сознания лицом вниз. Не спрашивая разрешения, расталкиваю бойцов и иду к ней. «Куда?» — хватает меня за руку. «Без Караевой не поеду. Помогите ее забрать». «У нас приказ». «Приказ своих бросить?» «Помоги», — сказано. «Ладно, возьмите ее», — бурчит спецназовец. Другой подходит к Лизе и забрасывает бесчувственное тело на плечо. «Живая вроде», — говорит он. «Дышит». Топаем дальше. Ребята из СБИ замечают нас, но не стремятся помешать. Походу, они понесли самые большие потери. А вот агенты тайной канцелярии оказываются решительнее. Двое из них преграждают путь и зовут других своих. «Слушайте меня», — говорит один из них, вытирая копоть с лица. «Дмитрий Могильный арестован». «У нас другой приказ», — бурчит боец ДБ. «Да мне насрать! Приказы тайной канцелярии обладают большей прерогативой. Я что, должен это объяснять? Короче, отдайте его нам. Не заставляйте применять силу». «Пошел ты в жопу. Понял? Я оттесняю телохранителей и выхожу вперед. Или мне еще раз всех тут жахнуть? Один раз вы меня уже довели». Агенты отвечают не сразу. Некоторые из них отступают, другие тянутся за оружием. «Ты не магом ничего не сделаешь». «С хрена ли ты так думаешь? Просто я решил вырубить тех, кто опаснее всего. Короче, свали с дороги, я еду с демоноборцами». Канцеляристы продолжают мешкать. Мой блеф возымел действие. Еще бы. После такого эффектного действа можно поверить, что я способен на многое. И я правда способен. Надо только разобраться, как всем этим пользоваться. «Идем!» Спецназовцы ДБ решительно идут вперед, отодвигая агента в сторону. «Не думай, что сможешь уйти от нас, Могильный!» Доносится вслед. «От тайной канцелярии никто не уходит!» «Я к вам сам приду, но только когда захочу!» Отвечаю я. Возле машин замечаю садиста. Он лежит возле своего служебного внедорожника. Вся рука в крови, выглядит так, будто ее собаки рвали. В окровавленных пальцах зажата рукоять револьвера. Ох, блин. Неужто моя волна уничтожила жеребца? Мне теперь стыдно. Хоть выброс произошел не по моей вине, Садюга все равно пострадал. Да и не он один. Я много мертвых видел по пути. Стоп. Чего это я? Они не по моей вине погибли. Сами захотели меня схватить, каждый по своей причине. У кого-то приказ, у кого-то амбиции, у кого-то и то, и другое. А меня никто не спросил. Вот и начали друг друга мочить почем зря. Дебилы, блин. Особенно агенты канцелярии бесят. Хотя СБИ не лучше. Понятное дело, что они специально подкинули демоноборцам подозреваемого. В расчете на то, что я приеду сюда. Возможно, прослушивали наш с Лизой разговор по телефону, и в розыск меня объявили тоже они. Вся заваруха началась из-за них, но остальные тоже неслабо поучаствовали. Не последнюю роль сыграл ублюдок Холод и его братья с белыми мечами. Да уж, быстро разошлись слухи о моих способностях, и, видимо, в высоких кругах их посчитали очень значимыми. Охоту на меня открыли знатную. И вряд ли в ближайшее время закроют. Надо как-то с этим разобраться, но вариантов пока что нет. Сейчас я должен прийти в себя и трезво оценить свое состояние. Чувство магии вроде потихоньку возвращается, и я ощущаю себя капец как странно. Еще страннее, чем после слияния ядер. С садистом осталась пара бойцов. Еще трое поехали со мной и Лизой. Для нее раскладывают сидушку, и теперь она лежит, потихоньку приходя в сознание. Морщится и что-то еле слышно мычит. «Есть вода или там влажные салфетки?» — спрашиваю у сидящего рядом бойца. Тот достает из-под сиденья пластиковую бутылку и дает мне. Делаю несколько глотков теплой воды, а потом смываю кровь с Лизиного лица. Она не сильно пострадала. Небольшая припухлость на скуле и ссадина на лбу. Когда я умываю ее, Кара открывает глаза, взгляд плавает, как у пьяной. «Дум», — говорит она, — «ты живой?» «Какой еще Дум?» — хмыкаю я. «Он умер. Я Дима Могильный. Помнишь такого?» «Нет, ты Дум», — шепчет Лиза и снова отключается. «Бредит, что ли?» Бурчит спецназовец. «Надеюсь, ты там не расплавил всем магам мозги?» «Ага, я тоже». Караева не бредит. Все с ней нормально. Просто глубокая потеря сознания. Судя по тому, что случилось, я уничтожил всю магию в радиусе пары сотен метров. В том числе артефакты. И еще полностью вытянул ману из всех одаренных. С подобным я уже сталкивался. Когда человек теряет всю ману, по той или иной причине, его надолго вырубает. Самому, используя заклятие или проводя ритуал, добиться такого нельзя. Это должно быть какое-то внешнее воздействие. Ну или экстремальная ситуация, когда организм позволяет взять даже резервные запасы энергии. Так что Лиза через время придет в себя. Сейчас ее ядро перезагрузится и снова начнет генерировать ману, не стоит беспокоиться. А вот насчет меня самого есть поводы переживать. Нездоровое это было явление. Ни разу не слышал, чтобы кто-то делал такое. Хотя и про людей с минусовым потенциалом я тоже никогда не слышал. Поэтому чему удивляться? Зато можно быть уверенным, что спецслужбы заинтересуются мной еще сильнее. Что СБИ, что тайная канцелярия доложат своим начальникам, и тогда от меня точно не отстанут. Да и плевать, как я сказал, сам к ним приду. У меня даже план начинает формироваться. Меня либо замочат, либо схватят и заставят работать на них. Кто это сделает, а кто первый успеет? Не исключено, что кто-нибудь другой тоже вступит в игру. От какого-нибудь могущественного рода до иностранных спецов. Уверен, что слухи обо мне уже достигли нужных ушей в других государствах или скоро достигнут. Блин, в какое же дерьмо я ввязался? Задолбаюсь теперь разгребать. Ну да ладно, раз уж я влип, надо как-то выбираться. Неплохой вариант – самому выбрать покровителя и договориться сотрудничать на своих условиях. То, что ДБ не сможет вечно меня защищать, и так понятно. Сейчас они просто выполняют приказ Садеева. Но даже и Садюга может сдаться, если на него надавит кто-нибудь очень влиятельный. А кто у нас самый влиятельный человек в стране? Император, понятное дело. Вот к нему и надо отправиться. Причем чем быстрее, тем лучше. Не, ну а что? Я так полагаю, рано или поздно все равно я попаду именно к нему. Если владыка всероссийский захочет, никакая служба безопасности или тайная канцелярия ему не помешает. Канцелярия, кстати, лично императору не служит. Просто так называется. У него есть другая служба, покруче. Говорят, у нее даже названия нет, и приказы они получают только из уст государя. «Куда мы едем?» – спрашиваю я. «В безопасное место». «Давай конкретнее». «Тебе знать не положено», – грубо отвечает водитель. «Куда майор Садеев приказал, туда и повезем». «Слышь, тебе напомнить, кто самый опасный в этой машине? Давай спокойно разговаривать. Куда едем?» Помедлив, водитель отвечает. «В секретную штаб-квартиру, подальше от Москвы. Есть там один домик в глуши, на Восточном шоссе». «Ага, понятно. Разворачивайся. Я назову адрес, поедем туда. Это дом, где Караева живет». Киваю на нее. «У нас приказ». «Да знаю я. Хватит повторяться. Считай, что это новый приказ. Понял?» «С хрена ли ты решил, что можешь нам приказывать?» — хмурится другой боец. «А потому что я единственный здесь знаю, что надо делать. Вот сядем мы в том домике, как быстро нас найдут, по-вашему? И что с нами сделают в глуши? С вами, точнее. Я-то им живым нужен?» «Кому им?» — бурчит водитель. «Ну, это смотря кто первый приедет. Либо холод с братьями, либо тайная канцелярия. Либо еще кто-нибудь. Английская разведка, я не знаю. Вариантов до хрена». «Ну, допустим. А в город-то зачем ехать?» «Доставим Лизу домой, пусть отдыхает. Целитель ей не нужен, сама подлечится. Когда очнется. А еще там стоит мой мотоцикл. Я на него сяду и поеду куда надо». «Куда?» «В Кремль», вздыхаю я. «Встречаться с императором». Спецназовцы переглядываются. Один из них усмехается, другой что-то бормочет под нос. Водитель спрашивает. «Ты псих, что ли, могильный? Кто тебя к императору пустит?» «А почему бы и нет? Ты же видел, как сильно я всем интересен. Если слухи до его величества еще не дошли, так я сам поделюсь. Он наверняка меня выслушает». Водитель не торопится разворачиваться, но сбавляет скорость. Потом другой боец качает головой и рявкает. «Да насрать! Поехали! Майору так и скажем, что он сам решение принял». Садеев не обрадуется. «Беру все на себя», — говорю я. «Если будут проблемы, у Лизы спросите, как со мной связаться. Я попрошу садиста, чтобы он вас сильно не ругал». «Попросит он». «Ладно, хрен с тобой, разворачиваемся». На ближайшем перекрестке водитель меняет направление, и мы едем обратно в город. Через какое-то время подъезжаем к Лизиному дому. Она так и не приходит в себя, только что-то мычит в беспамятстве. Нахожу у нее в кармане ключи от квартиры, потом осторожно беру на руки и поднимаю на нужный этаж. Бойцы уезжают, но перед этим я прошу у одного из них дать мне свой телефон. На всякий случай, чтобы связь была. Спецназовцы уезжают. Мол, разбирайся сам, сумасшедший. У нас и так работы теперь полно. Понимаю, конечно. Столько бед из-за одного человека. Из-за меня, то есть. Там действительно долго разгребать. Тройной конфликт между разными спецслужбами обеспечен. Это если полицию не считать. Они ведь тоже участвовали. Открывая двери, прохожу в квартиру. Уютненько. Хотел бы я здесь побывать при других обстоятельствах, более романтичных. Мяу. Пушистый белый кот выбегает навстречу. Привет, хвостатый. Не бойся, с твоей хозяйкой все хорошо. Укладываю Караеву на кровать, снимаю с нее обувь и куртку. Удерживаю себя от того, чтобы не снять все остальное. Одежда, конечно, перепачкана в грязи и крови, но если раздену, Лиза меня прикончит. Еще подумает, что я ее лапал. Нахожу в холодильнике корм для кота и холодную минералку для себя. Кормлю пушистого, выпивая воду и оставляя на кухонном столе записку. Кота накормил, тебя спать уложил. Не трогал, честно, хотя очень хотелось. Поехал к императору. Подумав, добавляю еще пару строк. Прости, что втянул во все это. Увидимся, красотка. После этого спускаюсь и запрыгиваю на Абегора. Иллюзия с него до сих пор не слетела, а снимать ее сам не умею. Поэтому приходится ехать так, на ржавом с виду драндулете. Впрочем, на ездовые качества иллюзия не влияет, так что несемся быстро и задорно, плюя на светофоры. На Красную площадь, понятное дело, заезжать нельзя. Простым смертным. Но я заезжаю. Я-то не простой смертный. Ха! Я настолько уникальный, что все спецслужбы страны очень хотят со мной познакомиться. Само собой, мое наглое появление на главной площади страны быстро оказывается замеченным. Откуда ни возьмись, на перерез кидаются машины с мигалками. Черные, с тонированными стеклами. Точно не полиция. Охрана Кремля, наверное. «Немедленно остановитесь!» — требует через громкоговоритель. «Ну уж нет». Подъезжая прямо к Спасским воротам. Понятное дело, они закрыты. Но я останавливаюсь перед ними и слезаю с мотоцикла. На всякий случай поднимаю руки, и меня довольно быстро окружают. Дежавю. Я опять окружен и под прицелом кучи стволов. Неуютно, но в целом пофиг. «Привет», — говорю. «Меня зовут Дмитрий Могильный, и я приехал к императору».